Филон пропустил колкость без комментария. «Тебе надо бы понять, что с каждым прыжком, который совершает корабль наших хозяев, мы все глубже проникаем во внутреннюю сферу». Риан презрительно гоготнул. «Превосходно! И скоро его высочество Хэнс и этот чертов самурай присоединятся к нам!» От затрещины Фелона голова Риана хлопнула по зеркалу, оставив на нем вмятину. «Идиот! Это не голографическая киноэпопея и не соревнование на Солярисе. Великое множество людей погибает. Клановцы забавляются с нами. Они посылают на планеты ровно столько боевых частей, сколько необходимо для ведения боевых действий. Вспомни, как быстро они разделались с нашими людьми. То же самое происходит во всей внутренней сфере». Бандит безотчетно дернул за плетенный шнур на запястье правой руки. «Какое мне до этого дело? Какое мне дело до того, что других ждет такая же участь, как и меня?» Он сплюнул на пол. Пренебрежение в голосе Риана эхом отразилось в сознании Фелона. «Он прав, Квяв. Высокомерие государств наследников делает их уязвимыми перед кланами. Наблюдая за Ульриком и Ларой во время соревнования за право атаковать Рассалхак, ты мог убедиться, что кланы не столь уж непобедимы. Другие также способны увидеть трещины в их броне, но они слишком обеспокоены возможностью отставки или учебы для получения следующей должности. Они просто не думают ни о чем другом, и ты не в долгу перед ними». Он потряс головой, чтобы избавиться от этих мыслей. «Цивилизация вокруг нас погибает. Кланы грабят самые лучшие и богатейшие миры из захваченных ими. Они вводят законы военного времени. Они раздробили Рассалхак и разрушили надежды миллионов. Кто-то должен остановить их». «И этим ты оправдываешь свое сотрудничество с ними, Квиаф?» Фелон вздрогнул, когда Риан употребил слово клановцев. «Оправдывает ли желание оставить кланы предательство своего народа и достаточно ли его для достижения моей цели? Не стараюсь ли я восстановить разрушенное во время допросов доверие или помогаю Ульрику по другим причинам, скорее личного характера? Я не могу не учитывать тот факт, что они атакуют Рассалхак, где люди презирают наемников. Я помог Ульрику спланировать беспроигрышную операцию. По отношению к государствам-наследникам я играю роль Иуды, мстя Тору Мироборгу и моим ровесникам в Нейджелринге». Он тяжело вздохнул. «В настоящий момент положение дел таково, что никакая сила не способна нанести поражение кланам или хотя бы замедлить их вторжение, потому что никто не осведомлен о них в достаточной степени. Каждый клан по-своему усмиряет планеты, которые захватывает, и клан Волка кажется немного более жестоким. На деле, продвигаясь, Волки оставляют подразделения чуть больше обычного гарнизона для сотрудничества с существующими правительственными структурами и для поддержания порядка. Для обыкновенных граждан планеты быть покоренным кланом Волка, по-видимому, ну ничуть не хуже, чем быть захваченными восставшим лордом в ходе непрерывных расприй между государствами-наследниками. Но есть еще одно обстоятельство», — наемник встретился со взглядом Риана. «В настоящее время единственными людьми, поддерживающими контакт с захватчиками, являемся военный регент Комстара и я. Только мы учимся межличностному общению с ними, а это значит, что мы можем выступать посредниками между кланами и государствами-наследниками. Мы даже могли бы способствовать скорейшему окончанию этой войны и таким образом сохранить жизнь многим людям». Риан сплюнул на пол. «Ты мечтатель и пленник. Они используют тебя, получат от тебя все, что им надо, а потом выкинут как шелуху. Может, ты и прав, но по крайней мере я пытаюсь действовать». Фион свирепо смотрел на Риана. «Мне не нравится думать, что ты и я являемся членами их клана, но сейчас мы находимся по эту сторону. Да, я, может, и предаю часть государств-наследников, выступая на стороне захватчиков, но я сдаю их клану Волка, и если Волки придут к власти, то тогда, возможно, я смогу оказывать определенное влияние». Кенни Риан процедил сквозь зубы. «Я ошибался. Ты не мечтатель, а дурак. Распиши себя как угодно, Кел, но для своего народа ты предатель». Слова Риана вызвали у Фелона вспышку неукротимой ярости, но она была направлена скорее на самого себя, а не на бандита с периферии. Нет, ничего подобного. Думаешь, что хочешь, Кении? Мне плевать. Может, я ничем не обязан народам внутренней сферы, но я буду проклят, если останусь в стороне и буду смотреть, как кланы безжалостно уничтожают безвинных.